Глава 31. «Погодите», — заволновалась я, привлекая к себе внимание задних рядов. «Это что ж получается? 20 лет принц не мог сделать ребенка, а какой-то мужик сделал ребенка принцессе? Это что ж выходит? Принцесса-то могла родить, а принц что, бесплодный?» Этого оказалось достаточно. Я слышала, как идея понеслась в народ. «А чё, принц бесплодный у нас, что ли? 20 лет того бедную принцессу, и все никак. А тут какой-то проходимец все сделал?» — послышался пьяный голос в первых рядах. Такого поворота переодетый лакей не ожидал. Народ стал обсуждать бездетность принца с явным удовольствием, мусоля его и так, и эдак. Лакей понял, что получилось вовсе не так, как это планировалось, и предпочел капитулировать. Я вспомнила, как стояла на коленях, как Лила садилась мне на спину, как Вальсар давил мне на затылок сапогом, и как в тот самый момент я поняла: он не видит во мне человека, он видит помеху. Но я не помеха. Я Дора Шелти, и если он думает, что я дам им украсть даже мою смерть, они сильно ошибаются. Пусть каждый раз, когда Лила кладет руку на живот, она чувствует холод. Пусть Вальсар видит во мне глаза, не полные слез, а полные вопроса. Ты убил сына или дочь? А король пусть считает ночами, сколько у него осталось настоящих наследников. «Пусть говорят, что я изменяла», — сказала я вслух, глядя на дворец вдали. «Но пусть каждый, кто повторит это, знает. За каждым таким словом — ложь, а за ложью — страх. Страх короля перед народом, страх принца перед собственной совестью». Я глубоко вдохнула, выпрямила спину. Моя месть уже работает, но теперь она должна стать умнее. «Не блинами едиными», — прошептала я. «Надо дать им не только вкус, но и правду». Я добралась до столицы уже на закате. Вся столица гудела. Люди толпились на площадях, шептались в переулках, обсуждали одно и то же — смерть беременной принцессы. И слухи о том, что в тот вечер принц повел себя как последний мерзавец, и к нему еще добавился слух, что принц может быть бесплоден. «Да, вот она», — прошептала я, глядя на толпу. «Моя месть. Пусть гудят, пусть шепчут, пусть спят и видят, как их принц давил жену сапогом. Пусть каждый кусок хлеба будет горчить ему, как моя слеза на мраморе». Я смотрела на дворец, который можно было увидеть из любой точки столицы, понимая, что где-то там, за стенами, творится невообразимое. Даже представить боюсь, что король сделал со своим сыном, когда узнал, что из-за его поступка лишился законного наследника. И не просто лишился наследника, а потерял легитимность в глазах народа, в глазах истории. Дворец уже починили, маги расстарались на славу. Теперь мало что напоминало о страшном пожаре. Королевская семья всеми силами старалась загладить этот инцидент, замазать, забыть, стереть из памяти, как пятно на ковре. Но они не знали одного. Пятна, если их не вывести сразу, становятся только ярче. Я спешила по делам. Две газовые горелки, две сковороды, черная краска для нового меню, доска, мел, новый фартук, еще одно платье. Это уже превратилось в арт-объект «Битва с тестом». Все купила. А вот со стульями была проблема. Никто не знал, что такое складной стул. И складной стол — тоже загадка века. «Так что значит, чтобы стул складывался?» — переспросил плотник, почесывая бороду. «Чтобы не занимал много места в фургоне?» «Хм, интересная задачка. Никогда такого не делал, но почему бы и нет? За 3 дня управлюсь. Дорого не возьму». Он задумчиво чесал голову, рисуя пальцем в воздухе чертежи. Я кивнула, поблагодарила и вышла, чувствуя, как в кошельке осталось совсем чуть-чуть денег из первой выручки. «Не блинами едиными», — задумалась я, глядя на остаток монет. «А что, если помимо блинов я буду продавать что-то нужное? А что нужно солдату? Бритва, зубной порошок, носки? Хм, пока не знаю». И с напитками вопрос не решила. Пока что у нас общественная кружка и вода из колодца. Не очень-то гигиенично. Надо бы что-то придумать. Чай, кофе, какао. Но где взять кипяток и как хранить? Я шла по улице, чувствуя, как в голове крутится вихрь идей, планов, проблем и надежд. Впереди новый день, новый поток солдат, новые заказы и новые трудности. Но я была готова. Я — Дора Шелти, торговка блинами. Женщина с зелеными волосами и железной волей. И если кто-то думает, что может украсть мою историю, пусть попробует. Пусть весь мир попробует меня остановить.